Глава 7. Обыск. «Что будем делать, Павел Филиппович?» — тут же бодро осведомился Машуков. «Искать причину», — просто ответил я и обратился к Пахому. «Позвольте мне осмотреть вашу мастерскую». «Конечно, Павел Филиппович», — быстро закивал реставратор. Он сунул руку в карман сюртука и вынул ключи, которые, позвякивая, болтались на большом железном кольце. «Вот, держите», — произнес он, протягивая их мне. Я взял ключи, оценив тяжелую связку, которая состояла из множества металлических отмычек. Заметив мое удивление, мастеровой вздохнул и пояснил. С того момента, как начались всякие нехорошие явления, мне пришлось врезать в каждую дверь по замку. Я подозревал, что кто-то может ходить по мастерской и портить материалы. «А у вашего подмастерья были ключи от комнат?» — уточнил я. «Не ото всех», — ответил мастеровой, — «только от помещений, которые нужны были ему для работы. Я закрыл для парня дальний склад и свое жилое крыло, хотя он и так туда не заглядывал. Думаю, он даже не понял, что часть дома для него закрыта». «Вы уверены в этом?» «Как-то раз я попросил его принести из дальней комнаты особенные кованые гвозди и совсем позабыл, что запер ее на новый замок. Мальчишка провозился там немало времени, беспокоясь, что случайно сломал замок. И было печально этим так натурально, что у меня не осталось сомнений». «Когда он уехал в деревню, то отдал вам свои ключи?» — спросил я. «Все так», — подтвердил мастеровой. «Он вручил их мне. Сейчас». Мужчина отошел к прилавку и вынул из ящичка связку немного меньше хозяйской. «И вы не меняли замки после его отбытия?» — осведомился я. «Зачем?» — не понял Пахом, но тут же помрачнел. «Вы полагаете, он мог сделать дубликаты?» «Есть такая вероятность», — ответил я. Мастеровой на секунду задумался, а затем покачал головой. «Вряд ли. Он сам отдал мне свой набор ключей, хотя я позабыл о них. Не объяснил, почему. Сказал, что боится потерять их в пути, а я подумал, что он просто не собирается возвращаться, и таким вот образом попрощался со мной. Я хотел было предположить, что на самом деле подмастерье мог просто сделать акцент на возврате ключей, а на самом деле оставил себе возможность тайно входить в мастерскую. Но промолчал. Отчего-то мне вовсе не хотелось расстраивать наивного человека. «После того, как ваш помощник уехал, явлений стало меньше?» Пахом нахмурился, словно мысленно принялся подсчитывать произошедшие казусы, а потом медленно покачал головой. «Кажется, что даже больше, ваша светлость, но потому, что теперь я один все это нахожу. Раньше часть поломок приходилась на подмастерье, сейчас же все достается мне одному. Потому не могу быть уверен». «Понятно. Простите, что не способен вам дать четкого ответа», — извиняющимся тоном произнес мастеровой. «Не думайте об этом», — успокоил его я. «Мы постараемся разобраться во всем». «Сделайте милость, мастер Чехов», — взмолился реставратор. «На вас вся надежда». «Тогда идемте, осмотрим помещение», — предложил я. Но мастеровой замялся. «Может быть, вы сами, господин Чехов?» — с надеждой спросил он. И по виду реставратора я понял, что он опасается неведомого, которое таится в этом доме. Даже сейчас в моем присутствии ему не по себе. Впрочем, я не винил его в этом. «Вы тут не жили какое-то время, верно?» — предположил я. «Как мы с вами условились, я ждал вашего возвращения из отпуска, и потому сам перебрался в пригород. Я зову это дачей. Ничего особенного, просто уютный домик на берегу небольшого озера, который мне предоставляет для отдыха один мой хороший знакомец. Взамен я, как водится, ремонтирую для его дома кое-что из мебели». «Добрый ты, вот все и пользуются твоей бесхитростностью», — проворчал Машуков. «Твой труд стоит больше, чем проживание в том домишке, о котором ты говоришь». «Все лучше, чем здесь оставаться», — мужчина с досадой махнул рукой. «Последнее время по ночам тут мне стали чудиться шаги и вздохи. Остается верить, что мне это все только кажется». Или же в доме и впрямь поселился какой-нибудь вредный призрак и решил меня извести. «Я все проверю», — пообещал я. «Пойдемте-ка, друг мой, Пахом, наружу. Я угощу тебя кружкой пенного в той едальне за углом», — заявил Руслан Константинович. «Мне туда ход заказан. Я немного должен лавочнику», — смущенно пояснил мужчина. «Разберемся», — наставник подмигнул мне и вместе с мастеровым вышел из помещения. Входная дверь захлопнулась за ними, оставив меня одного. Какое-то время снаружи доносились голоса, а потом они стихли. А я отчего-то запоздало подумал, что в этот глухой переулок не выходили окна из соседних зданий, а значит, и криков здесь никто не услышит. Я тряхнул головой, отгоняя дурные мысли, и поспешно призвал тотемы, которые сразу же выбрались из пола. И тотчас затрясли корнями, будто разминаясь. Я мысленно обратился к Лешему и Митричу, призывая их из Межмирья. «Помогите проверить помещение», — приказал я явившимся миньонам. «Ищите живых и мертвых, и если кого-то найдете, дайте знак». Парни с готовностью кивнули и направились вдоль коридора. Я же пошел следом, спокойно перебирая ключи. Один из пней поплелся за мной, довольно ловко перебирая корнями. Когда я отпер первую дверь, он буквально протолкнулся мимо меня, едва не сбив с ног. «Да что с вами такое?» – пробурчал я, на что тотем, впрочем, не обратил никакого внимания. Порождение болот принялось деловито и очень заинтересованно обшаривать углы комнаты, заглядывая под стулья и кресла, которых тут было в избытке. «Никого нет, ни живых, ни мертвых», — в один голос заявили мои два помощника, материализовавшись за спиной. «Как дела на болотах?» — спросил я, между прочим. «Хорошо», — протянул Митрич. «Мне впервые подумалось, что я редко бываю в своем месте силы, где обитают мои миньоны, и я не знаю, чем они там занимаются в это самое время». «Тренируемся», — продолжил Леший, — «общаемся». «Никаких конфликтов с местными обитателями у вас нет?» «Что вы, Павел Филиппович?» – удивился парень с пистолетами. «Вам удалось собрать на редкость общительную и дюже-дружелюбную компанию». Я хмыкнул, думая, что мало кому пришло бы в голову назвать моих миньонов такими словами. «А тотемы?» «А что с ними не так?» – удивился Леший, покосившись на пенек. Тот подозрительно прищурился, подтянул под себя корни и замер. Со стороны он выглядел, как обиженная сова. И я тряхнул головой, чтобы избавиться от этого мысленного образа. «Смотрите в оба», — приказал я, — «следите друг за другом. Если кого-то заметите, сразу же сообщите мне». Перестав обращать внимание на миньонов, я зажег фонарь Харона и прошелся вдоль сложенной мебели. Туман скрывал все предметы, оставив видимыми только силуэты. Я рассеянно осматривался, отмечая, что призраков здесь нет. Кроме тех, что шагали за мной следом, напряженно всматриваясь в густой туман, затянувший комнату. «Потом покормлю», — пообещал я, заметив голод в глазах Лешего. Тот судорожно кивнул и отвел взгляд. Я же потушил фонарь, остановился у двери одной из комнат и принялся искать на связке ключ, который подошел бы к замку. Наконец нужный нашелся, и призраки словно по команде прошли сквозь стену, исчезнув в комнате. Я же отпер дверь и толкнул ее. Лешего и Митрича здесь уже не было. Очевидно, призраки направились дальше. Я же остановился у входа, чтобы осмотреться. В помещении стояли высокие металлические стеллажи, полки которых были заставлены разнообразными коробками и ящиками. Скорее всего, Пахом организовал здесь склад. Заглядывать внутрь мне было неинтересно. Достаточно было того, что из коробок и ящиков не выползало ничего загробного. Я вспомнил, как на фонарь реагировала деревянная игрушка, которую я передал Рипперу. Как там звали этого карточного фокусника? Шулер, кажется. Игрушечный человечек, которого Любовь Федоровна прозвала одушевленным, испугался призрачного огня, который мог его испепелить. И именно потому я зажег фонарь и медленно прошелся вдоль полок. Признаться, делал я это с опасением, потому что, если одушевленным окажется, к примеру, стеллаж, мне будет лихо. Но комната оказалась чистой. Я прошел по всем рядам между полками и не обнаружил ничего подозрительного. Значит, и здесь все в порядке, скорее всего. Я с облегчением погасил фонарь, вышел из комнаты и направился к следующей. Она оказалась мастерской, в которой меня тоже не ждало ничего необычного. В комнате было убрано, если не считать нескольких фигурок искупителя, которые выглядели совсем новыми. Я внимательно осмотрел верстаки, оценил порядок, с каким были развешаны на стене и разложены на столах инструменты. Это помещение было на редкость чистым. На стене у входа висели два фартука, и один из них был менее потертым и, вероятно, принадлежал Семке. Я проверил карман, но нашел в нем лишь кусочек мела. На всякий случай я зажег в комнате фонарь, но и здесь ничего не отреагировало на потусторонний огонь. Поэтому я покинул помещение, запер его на ключ и направился к следующему. Это был уголок, в котором жил подмастерье. Комната была небольшой, но уютной. На металлической кровати с панцирной сеткой лежали скрученные в рулон тонкий матрас и стопка белья. Рядом стоял небольшой, явно отреставрированный стол, над которым была закреплена удобная лампа, да на стене висели две полки с книгами и глиняной фигуркой искупителя. Повинуясь природному любопытству, я оценил корешки изданий. Это были учебники по столярному мастерству. Еще один учебник лежал на подоконнике, прикрытый сдвинутой в сторону шторой. Книга была потертой, обложку кто-то бережно обернул серой бумагой, а между страниц виднелся край закладки. Я с интересом распахнул книгу. Закладкой оказалась старая открытка из тех, что принято дарить девушкам в первые весенние дни. Рисунок цветов был непримечательный, и мне стало интересно, кем она подписана. Перевернув ее, я увидел текст, сделанный мелким убористым почерком. «Будь счастливой всегда, твой...» Последнее слово было размыто водой, и узнать, кем был поклонник неизвестной девушки, не представлялось возможным. На форзаце книги нашлась подпись. «Семену на добрую память от матери-настоятельницы». Я нахмурился, вспомнив, что Пахом говорил о том, что парнишка уехал в деревню к старой матушке. В этой истории начались появляться расхождения. Я зажег фонарь Харона и осмотрел комнату, заметив на стене странное затемнение. Но стоило мне подойти ближе, как пятно исчезло, словно его и не было. Я щелкнул выключателем у двери, и под потолком вспыхнула лампа, разогнавшая полумрак. На стене не нашлось ничего подозрительного, кроме небольшого гвоздя, на котором раньше что-то висело. Быть может, картина. Более темный оттенок на выцветших обоях свидетельствовал о том, что предмет был квадратным и не особенно крупным. Потушив лампу, я еще раз осмотрел комнату и вышел из нее. Запер за собой дверь и направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Здесь было три комнаты, и две из них оказались заставлены уже привычной, отремонтированной либо подготовленной к починке мебелью. Правда, здесь были исключительно небольшие предметы интерьера, типа стульев и лавок. А вот третья комната была и спальней, и кабинетом одновременно. В углу ютилась кровать с комком из одеяла и покрывала, на полу лежала брошенная подушка. А у окна расположился большой, заваленный бумагами стол. Среди них я заметил розовый корешок квитанции из профсоюза. Осторожно вытащил ее, взглянул на бланк. Судя по цифре, Пахом сумел задолжать организации, значит, дела его и впрямь были очень плохи. У стены стоял буфет, он был слегка выдвинут. Для того, видимо, чтобы его можно было без труда протирать от пыли. На полочке за стеклом стояла бронзовая рамка со старым черно-белым снимком, на котором был изображен молодой Пахом и девушка в скромном закрытом платье. В волосы ее была вплетена светлая лента. Рядом с фотокарточкой расположилась выточенная из камня фигурка искупителя, на шее которого висел кулон. Такие обычно выдавали воспитанникам приюта на торжественном выпуске во взрослую жизнь. По обычаю, приютские дорожили этими вещицами и не выбрасывали их. Третьим сокровищем, которое Пахом доверил буфету, была тарелка с рисунком Петрограда. Художник изобразил город серыми красками, и только солнце было выделено несколькими нарочито грубыми яркими мазками. Внутри светила художник искусно разместил блестящие камешки, отражающие свет. Я внимательно смотрел все под бликами фонаря, но не нашел ничего подозрительного, и это как раз и наводило на нехорошие мысли. Здравый смысл подсказывал мне, что в подобной мастерской обязательно должны были затаиться призраки. И даже без старинной чужой мебели в каждом доме всегда кто-то дозадерживался, особенно в доходных домах начала века. Во времена смуты на рабочих окраинах творилось всякое, и после этого всякого в межмире всегда оставалось много призраков тех, кто умер по независящим от него причинам. Но здесь же никого не было. Даже тени, если не считать некого намека, в комнате Семки. Да и в существовании той я уже начинал сомневаться. Скорее всего, от блуждания в потемках я уже начал видеть то, чего не было. Я потер подбородок, раздумывая, что же такого могло произойти. Причиной того, что дела у реставратора вдруг пошли неважно, явно были не призраки. И даже, скорее всего, не проклятые вещи, вроде той деревянной игрушки, вспоминать о которой мне не хотелось. У меня даже мелькнула мысль, что неплохо бы засыпать каждый предмет в мастерской солью. Эта приправа помогала от случайного забредшего духа, который не владел собой в достаточной степени. Но после недолгих раздумий я все же отмел эту идею. Не в слабых духах тут было дело, но что остается? В дом, например, мог пробираться призрак, живущий неподалеку, или же виной всем несчастьям Пахома был его подмастерье. Мастеровой доверял Семену, даже если предположить, что парень и впрямь не был подлым, то он вполне мог стать одержимым. Сильный призрак был способен брать тело мальчишки под контроль на время, и парень мог даже не ведать, что творит. Тогда его эмоции были понятны. После отъезда призрак убрался отсюда вместе с носителем, и поэтому я не нашел его в доме. «Чисто, барин!» Прозвучавший за спиной голос вырвал меня из раздумий. Я резко развернулся, но в дверях комнаты стояли только Леший и Митрич. «Никого», — сообщил Леший. «И чудно это. Район не самый хороший, а призраков в радиусе нескольких метров от дома нет». «Останки в фундаментах есть, а призраков нет», — подтвердил Митрич. «Действительно чудно», — согласился я и направился к выходу из комнаты. «И от этого еще интересней». «Что будем делать?» — уточнил один из бывших бандитов. «Для начала наведаемся в градостроительную инспекцию и попробуем поискать данные о доме», — ответил я, запирая дверь. «Может быть, в этом кроется разгадка? Хотя вряд ли, конечно. Дом стоит много лет, а неприятности в мастерской начались совсем недавно. Но эту теорию проверить все же стоит. А затем нужно будет найти подмастерье и поговорить с ним». «Только дайте задание, господин некромант, мы его быстро разговорим», — с предвкушением предложил Леший. «В этом мы умельцы, ваша светлость», — подтвердил Митрич. «Бить будем сильно, но аккуратно». «Попробуем обойтись без этого», — остудил я пыл бойцов. «Сдается мне, что с мальчишкой не все так просто».